Княгиня Мария Федоровна Борятинская, отличаясь завидным здоровьем, без видимых последствий, переносила неизбежные материнские тревоги и, в первую очередь, за старшего сына. Но беда подкралась неожиданно. От неблагополучных родов скончалась одна из дочерей, княгиня Мария Борятинская-Кочубей. Это самая тяжелая утрата со времени смерти мужа надломила силы княгини-матери. Скрывая от детей резкое ухудшение здоровья, она отправилась в путешествие за границу в поисках хороших врачей, выдавая его за познавательную поездку. Однако чужие красоты и более дорогие, но не более знающие врачи не избавили от губительной тоски. Здравый смысл подсказывал Марии Федоровне, что, коли умереть, то всего-навсего будет лишь одним покойником больше. А она, мать, потерявшая дитя, еще может сгодиться на этой многострадальной земле, где так много людей, обиженных судьбою. Счастливым не до них. И не потому, что они сами по себе плохи, а потому, что им не дано понять чувства сраженного горем человека. Правительству же никогда не хватает на бедолаг ни денег, ни времени. И Мария Федоровна сначала потихоньку и без дальних планов принялась разузнавать на стороне, не знает ли кто бедствующих семейств. В самой бескорыстной помощи таится забота о себе. Она заключается в том, что, совершая доброе дело, человек словно лечится от собственных, самых тяжелых недугов, душевных. В память дочери княгиня-мать учредила детский приют, вдовий дом. Робкие, по первости, шаги, промахи, недоразумения сменились уверенной и широкой деятельностью. Благодаря ей княгиня завоевала в Петербурге совсем иного рода известность и уважение. Совершенно не заботясь о том, она вписала свое имя в историю русской благотворительности. Ни богатство, ни знатность, ни мастерство знаменитых портретистов отвели Борятинское место в капитальном труде великого князя Николая Михайловича Романова, знаменитой россияне XVIII-XIX веков. Разумеется, ее одной на все не хватало. И княгиня нашла себе помощниц в лице девушек из небогатых семей, имевших склонность к уходу за больными, к опеке над стариками и детьми. Так вокруг Марии Федоровны создалась община сестер милосердия. Она требовала от них полной отдачи избранному делу и порой забывала, что имеет дело с молодыми, полными жизни существами. Рассказывали, что княгиня очень сердилась, когда какая-нибудь из сестер ее общины выходила замуж, хотя потом сама же устраивала свадьбу. Так или иначе, но женщина, пораженная горем, сумела высвободиться из-под гнета тоски и отчаяния с большой пользой для других людей. При выросших детях ею была найдена цель. Это и украшало, и продлевало жизнь самой Борятинской. Для своих занятий благотворительностью Марья Федоровна построила в Петербурге обширный дом с православной церковью. Все это требовало огромных денег. Весь личный капитал княгиня направляла на дело, ставшее единственной и главной целью жизни. Но средств, как всегда, не хватало, и Мария Федоровна искала жертвователей. Первым, конечно, оказался князь Александр Иванович. Наезжая в Петербург на доклады царю, он уже привык к тому, что надлежит сделать взнос в материнскую копилку. По правде говоря, он подозревал, что среди нуждавшихся, которые обращались к княгине за помощью, немало мошенников. Но от таких разговоров сына Мария Федоровна расстраивалась. Тот умолкал, и дело кончалось очередным крупным вкладом. Борятинский был человеком щедрым и отзывчивым. Рассказывали, что однажды в Петербурге появился какой-то бедняк и стал обивать пороги известных благотворителей, осыпая их просьбами о пособии. Князь Александр Иванович еще ничего не знал об этом появлении, как в большом свете распространилось изумление, каким образом такой роскошный и богатый человек допускает бедного своего родственника просить милостыню. Князь немедленно исследовал дело и убедился, что между его домом и этим нищим не существует никаких фамильных соотношений. И действительно, это был какой-то несчастный выходец из западных губерний, представлявший самый отвратительный тип поляка, хотя носил звание полковника. Вид его был самый несчастный, оборванный, болезненный, с колтуном на голове. Супруга его была гадкая женщина как по наружности, так и по поведению. Высокая, рябая, с лицом хищной птицы, она имела любовников, а мужа терзала всячески и, наконец, совсем бросила его. К несчастью, у них были две дочери, девочки уже на возрасте и обреченные неминуемой гибели, если бы рука благотворительности не спасла их. Несмотря ни на что, эта жалкая семья не имела никакого права со стороны Борятинских. Князь Александр Иванович вполне обеспечил ее с примерным великодушием. Самому Борятинскому, просителю, он назначил постоянный пенсион по 2400 рублей ассигнациями в год. А на воспитание девочек определил особую сумму, насчет которой они и помещены в римско-католическую школу. Кроме того, чтобы показать, что все это делается не по родственной обязанности, а чисто из благотворительности, князь Александр Иванович заявил обществу обязательство в том случае, если это семейство представит какое-нибудь доказательство, что оно состоит в исторической связи с домом Борятинских, тотчас даст ей капитал. Разумеется, никаких доказательств представлено не было. К примеру матери последовала и старшая дочь Марии Федоровны, Ольга Ивановна. Очень удачное замужество с графом Орловым Давыдовым, потомком знаменитых екатерининских Орлов, сделало и без того небедную невесту одной из богатейших женщин России того времени. Но Ольга Ивановна прославилась не столько своими капиталами, сколько широкой и умно поставленной деятельностью на ниве просвещения малоимущих классов и помощи нуждающимся. На ее средства содержались церковно-приходские школы и четырехклассные училища для крестьянских детей. Как и княгиню Трубецкую, Марию Федоровну можно назвать матерью красавцев и красавиц. Глядя на портреты дочерей княгини, трудно кому-то отдать пальму первенства. Однако средняя дочь с необычным именем Леонилла хороша поразительно. Ее броская эффектная красота при затаенной печали в огромных южных глазах вызывает ощущение скрытой жизненной драмы. Леонилла являлась предметом забот и треволнений в семье. Ходили смутные слухи, что уже с ранних лет в ней были заметны неумение владеть эмоциями, взбалмошность и своенравие. Девочка быстро поняла цену своей внешности и пользовалась этим. Словом, росла эдакой причудницей, которую, по мнению окружающих, ожидала бурная жизнь. Разумеется, прекрасная Леониль, как ее называли в свете, едва успев расцвести, стала фрейлиной и украшением двора. Эти бархатные глаза, соболинные брови наделали много шума. Впечатление она производила ошеломляющее и на кавалеров, и, что гораздо труднее, на дам. Очень привередливый судья Смирнова Россет, способная без труда найти на солнце пятна, с нескрываемым восхищением описывала высокую и стройную, как пальма, княжну. Глазами Смирновой Россет мы видим слегка улыбнувшуюся Леониллу, подающую руку своему кавалеру. Вот она вальсирует с безмятежным видом, хотя знает, что находится под прицелом сотен восторженных, а то и завистливых глаз. Вот она, выскочив из зала, плачет в гардеробной. Кто-то из неловких танцоров наступил на ногу в тонкой лайковой туфельке. Но этим огромным таинственным глазам идут и печаль, и слезы. В дальнейшем Смирнова Россет, тайно завидуя тем, кто не знал счету деньгам, весьма зло рассказывала, как Леонилла заказывала один портрет за другим, поручая живописцам изобразить себя то так, то эдак, то полулежащей на крымских камнях соблазнительной дивой, то страждущей монахиней с черным флером на голове, то владетельной принцессой с соколом на руке. Вот что значит женская недоброжелательность. Черноокая Россетти, дама куда более скромного происхождения, менее красивая и с небольшими средствами, оставила после себя куда больше изображений. Жизнь Леониллы Ивановны была под стать характеру. Она не умела спокойно и уверенно справляться с испытаниями, которые посылала ей судьба. Капризная причудница словно не жила, а тащила воз в гору. Обожатели у Леониллы не переводились. К ней сватался Александр Трубецкой, брат Марьи Васильевны. Возможно, гордая красавица решила, что репутация у любовника зрелой государыни несколько подмочена, а виды небогатого князя на ее пышные приданые слишком уж прозрачны. Трубецкому было отказано. В то время внимание общества занимал один молодой вдовец, граф Лев Витгенштейн, сын знаменитого героя-генерала 1812 года. Видимо, психика этого человека уже была надломлена неожиданной смертью обожаемой супруги. Обстоятельства ее кончины приводили в ужас. Беременная третьим ребенком, молодая женщина возымела страсть грызть воск. Со странной причудой никто ничего не мог поделать. Одна ее знакомая вспоминала: «Люстра была освещена восковыми свечами, и она мне говорила: кажется, я бы полезла за этими свечами». В конце концов, внутренности несчастной оказались совершенно забиты воском, и она умерла в страшных мучениях. Граф Лев Витгенштейн остался с двумя маленькими детьми. И если для женщины сироты — это опора, помогающая устоять в горе, то мужчины ищут иных утешений. Граф не был исключением. Он завел любовницу, одаривал ее бриллиантами умершей жены. Однако эта связь не приносила ему ни забвения, ни спокойствия. История с Витгенштейном очень интересовала императрицу, рассказывала в воспоминаниях Смирнова Россет, потому что хотелось женить его на красавице Леонилле. И свадьба по высочайшему желанию состоялась. На горе обоим. Поначалу Леонилла с воодушевлением взялась за воспитание малышей и даже старалась, чтобы дети не знали, что она доводится им мачехой. Но импульсивные характеры обоих супругов, частые смены настроения и непомерные притязания не способствовали семейному счастью. Себелюбивая Леонилла была далека от того, чтобы понять смятенное состояние мужа, посочувствовать ему и смириться. Она ревновала его к памяти покойной жены, и даже рождение сына не принесло Витгенштейнам благополучия. В Россию они наезжали лишь изредка, предпочтя отреставрировать фамильный замок в Пруссии и поселиться там. Навещавшая Леонилу Ивановну ее бывшая подруга, фрейлина Смирнова-Россет, увидела поистине фантасмагорическое течение жизни в поместье Сайн, похожем на пристанище сумасшедших. Она писала, что, получив от прусского короля княжеский титул, тщеславная Леонила Ивановна превратилась в совершенную прусачку. Так она в Риме приняла римскую веру и в траурном платье с распущенными волосами и под вуалью несла на плечах огромный крест в чистый четверг. Театральность присутствовала и в повседневной жизни обитателей Сайна. У князя во флигеле жила его любовница-немка. У Леониллы был в разгаре роман с французом-гувернером. Возможно, Смирнова-Россет и сгустила краски, но какая-то взвинченность и дисгармония присутствовали во владениях прекрасной Леониллы. И кончиться хорошим это не могло. Ее печальная история — лишнее доказательство того, что счастье двоих обеспечивается не наличием красоты и золота, а сочетанием таких характеров, которые, как хорошо пригнанные друг к другу шестеренки, обеспечивают плавное, без рывков и внезапных остановок, течение жизни. В ином же случае ломаются зубья, крошится металл, и нет такой силы, чтобы дать механизму ход. Остается только или на новый лад переделать механизм, или вовсе махнуть на него рукой. Борятинские навещали сестру, но долго не задерживались, вся обстановка Сайна была им чужда. Но, несмотря на экстравагантные выходки Леонилы Ивановны, ее жалели, и семейные связи не слабели. Мария Федоровна сумела воспитать детей в большой сердечности друг к другу. Достаточно сказать, что каждый из них имел небольшие портреты братьев и сестер. В семье существовала традиция называть новорожденных именами близких. Так у Ольги Борятинской-Давыдовой появился маленький Анатолий, у Владимира — Мария, у Виктора — Иван. Леонилла назвала своего единственного сына в честь любимого брата — Александром. Никаких имущественных споров, нередко раздиравших иные семейства, у Борятинских не наблюдалось. Всякая тяжелая ситуация, в которую кто-то из них попадал, заставляла других спешить на подмогу. Пришло время, когда такая помощь понадобилась и Леонилле. Муж ее окончательно впал в безумие. Он стал агрессивным, в приступах ярости бросался на жену, и она, дрожа от страха, запиралась от него. По ее письму приехал князь Виктор Борятинский, а вслед за ним и Александр Иванович. Они отвезли Витгенштейна к врачам в Канны, однако улучшение в его плачевном состоянии не наступало. По словам Смирновой Россет, Леонилле пришлось с ним возиться целый год. Беднягу катали, забавляли, как ребенка. Он скончался тихо, будто бы уснул. Он был незлобивый грешник и был убежден, что милосердный Бог простит ему его вольные и невольные грехи. Похоронив мужа, Леонилла Ивановна, которой уже было за 40, вернулась в свой замок и прожила там еще больше полувека. Одни писали, что она умерла в возрасте 102 лет, другие — 104. Во всяком случае, она ушла последней из этого поколения князей Борятинских в самом начале XX века. Княгине Марии Федоровне все-таки удалось стать свидетельницей блистательных побед своего любимца. Она скончалась в феврале 1859 года и была похоронена в Марьине, там, где родила детей, где началась ее женская судьба и где покоился прах Ивана Ивановича, памяти которого она оставалась верна всю жизнь. В 30-е годы в Марьине отдыхал Калинин. Пребывание здесь всесоюзного староста имело губительные последствия для усадебной церкви. Последовал указ ее разобрать. Склеп с гробницами Ивана Ивановича и Марии Федоровны Борятинских был разрушен. На его месте соорудили котельную. Надгробные же плиты с обозначением, кто и когда здесь был похоронен, долго валялись возле снесенного храма. К тому времени, когда началась крымская кампания, Семен Михайлович, сдав командование полком на Кавказе, некоторое время служил в Петербурге. Марья Васильевна обживала особняк Воронцовых на Мойке. Они съездили в Европу, но с первой канонады в Севастополе Воронцов счел своим долгом отправиться на театр военных действий. Севастополь, блокированный с моря и беспрерывно обстреливаемый, представлял собой сущий ад. Россия оцепенела от ужаса. Газеты ежедневно печатали длинные списки погибших. Крымская земля уже не могла впитывать кровь, бастионы защитников города были превращены в развалины. Но это бесформенное нагромождение камней, где, казалось, не осталось ничего живого, все еще отвечало противнику огнем, все еще сопротивлялось. И если пуля Горца так и не сумела догнать Семена Михайловича, то за нее это сделал осколок французского снаряда. Эти 11 месяцев осады Севастополя — настоящий кошмар, сообщала осенью 1855 года Смирнова Россет. Воронцов, князь Семен Михайлович, был более тяжело ранен, чем мне рассказывали. В переписке той поры Воронцовых старших с друзьями и знакомыми звучит беспредельное отчаяние. Какое-то время они не имели надежды, что их сын выживет. В это трагическое для Воронцовых время с Кавказа, где продолжал воевать Борятинский, донесся его сочувственный голос в адрес боевого товарища. Строки Борятинского, не бросавшего слов даром, лучшая и истинная характеристика князя Семена Михайловича, которого современники явно недооценивали. Пересказывая полученное письмо, одна из петербургских адресаток князя Александра Ивановича свидетельствовала: «Он, Борятинский, уважает Семена Воронцова и очень рад, что тот получил, наконец, бригаду, которую просил в начале войны. Он его видел в деле на Кавказе, где тот жертвовал своей жизнью. Он мне говорил: «Красносельских генералов довольно для парадов. Красное село — место летних маневров. Семен Михайлович не годится в красносельские генералы. Он военный и боевой генерал. Я вам не говорю, чтобы он был полководец, но их ведь бывает так мало». Воронцов-старший мог гордиться сыном. Военные звания князя Семена были оплачены кровью и мужеством честного солдата. В 1856 году Марья Васильевна стала генеральшей. Ее мужа назначили в свиту его императорского величества Александра II. Между тем севастопольская катастрофа, переживания с нею связанные, сократили дни старшего Воронцова. В том же в 1856 году светлейший князь Михаил Семенович скончался и был похоронен в Одесском кафедральном соборе. Несмотря на просьбы сына перебраться в Петербург, Елизавета Ксаверьевна пожелала остаться в их с Михаилом Семеновичем доме возле его могилы. Ей предстояло прожить еще 25 лет.